которые по природе своей вынуждены опасаться всего большого. Мой стремительный рост производил самые неблагоприятные впечатления. И вот спустя 5 лет размеры мои достигли, наконец, критической точки. Корабль, казалось, в любую минуту готов был пойти ко дну. Тогда я этого еще не понимал, но пираты поступили совершенно верно, высадив меня в один прекрасный день на берег, и я уверен, что решение это далось им нелегко. Снабдив меня на дорогу бутылкой сока из водорослей и буханкой хлеба собственного приготовления из того же самого продукта, они, плача и причитая, уплыли в лучах заходящего солнца. Малыши прекрасно знали, что их жизнь лишилась вместе со мной основного смысла. Один под пальмами. А я снова один-одинешенек сидел на берегу острова, куда меня высадили карликовые пираты, и размышлял над тем положением, в которое я попал. По сути говоря, размышлял я вообще впервые в жизни. Ведь в шуме и сутолоке, царивших на борту пиратского корабля, мне еще ни разу не удалось собраться с мыслями. Поэтому неудивительно, что мысли мои по первости не отличались особой оригинальностью, а придерживались скорее знакомого протаренного фарватера. Первая мысль, пришедшая мне в голову, была «хочу есть», вторая — «пить». Поэтому, отложив на время свои размышления, я с жадностью набросился на хлеб из водорослей, а, покончив с ним, так же быстро разделался из бутылкой сока. Постепенно в желудке моем распространилось приятное тепло, как будто там кто-то зажег невидимый огонек. А вместе с ним пришла уверенность в своих силах и желание бросить вызов судьбе и пойти осмотреть тот пальмовый лес, что начинался неподалеку в нескольких шагах от берега. Открытие, совершенное мной в тот момент и не раз выручавшее меня на протяжении последующих лет жизни, заключалось в следующем. Как бы ни была трудна поставленная задача, выполнение ее окажется намного проще, если загодя как следует подкрепиться. Ночь. Потом настала ночь. Вокруг стемнело. Тьма. Раньше вообще не знал, что это такое. У карликовых пиратов всегда было светло, даже ночью. С наступлением сумерек на судне зажигалась великолепная иллюминация. Пиратский корабль представлял собою ночью маленькую сияющую феерию. Он был похож на миниатюрный ярмарочный балаганчик, хозяин которого не поскупился на пиротехнику и закулисный шумовой эффект. Дело в том, что карликовые пираты отчаянно боятся темноты. Бывалые морские волки, они свято верят, что ночью на корабль потихоньку приходят химериады, пожирающие души беспечных моряков. А чтобы прогнать этих злых духов, следует осветить корабль как можно ярче и поднять на нем такой оглушительный шум, который в силах выдержать разве что самые закаленные барабанные перепонки. Поэтому малыши не только зажигали на ночь всевозможные лампы, факелы, разноцветные гирлянды, жгли бенгальские огни и обыкновенные свечи, но еще и без устали палили в небо сигнальными ракетами и одновременно пением, криком и стуком молотков по чугунным горшкам устраивали такой шум, что о сне нечего было и мечтать.